Глава 16. Машина давно уже припаркована под навесом. Псы свободно передвигаются по территории. Начинает крапать мелкий дождь, а Олег под крышей беседки показывает мне фотографии с последнего мотосъезда. По сторонам от нас вьется какая-то иссохшая, пожелтевшая зелень. На столе две кружки остывшего чая, коробка шоколадных капкейков и еще большущая пачка синих ММДНС. Наличие последнего заставляет меня улыбнуться. Уже в который раз, как он узнал. Олег смело перехватывает мой взгляд и улыбается в ответ, сгребая меня в охапку, целуя в макушку и выставляя телефон перед моим лицом так, чтобы было удобно смотреть. Пару раз отмечал яркие упаковки, когда заезжал. Кроме тебя, их у вас любить некому. Угадал? Бесспорно. В его руке начинает вибрировать телефон, а имя на экране способно перечеркнуть все планы на вечер. Ольга. Красивое имя, громкое, звучное. Оно всегда мне нравилось. Но сейчас оно коверкает экран своим уродством, наполняя желанием вычеркнуть его из списка контактов этого гаджета. Мягко принимаю чужой смартфон и, отбивая вызов, отключаю его, откладывая на стол. Я хочу забыться. Вместе с другом моего мужа. И мне плевать, что у него, возможно, есть более серьезные отношения, которые сейчас как раз проверяются на прочность. Я сама на сегодня согласна стать другой для него, потому что этим другим, очевидно, достается больше, чем законным супругам. Поворачиваюсь к Олегу лицом. Перевожу взгляд на его губы, уже представляя их вкус и мягкость. И вдруг я начинаю волноваться за свои чувства, потому что причиной тех слабостей и стеснения, которые я ощущаю, является отнюдь не перспектива изменить мужу, а что-то намного большее. Мне хочется, чтобы он дотронулся до меня. И именно этот мужчина. Чтобы удержал. Чтобы уговаривал не уезжать в понедельник. Просто хочется. Как-то слишком горестно кладу ладони на шею около мужской челюсти, обхватывая и большими пальцами мягко поглаживаю скулы. «Поцелуй меня. Смогу ли я себе это позволить и увидеться еще и в следующий раз? Смогу ли спокойно спать, гадая, помирился ли он со своей девушкой? Насколько недопустимы эти мысли? Какова вероятность греховного падения в бездну предательства и порока?» Ответ стал известен буквально через мгновение, когда Олег, мягко удерживая за затылок, начал плавно привлекать меня к себе, настойчиво исследуя мой рот и приветливо, ласково скользнув внутрь языком. Он меня не торопит, не настаивает, просто дает время привыкнуть к происходящему и осознать все, что мы делаем. Я вроде и готова отстраниться, потому как голова еще работает нормально. Может, еще есть шанс вдолбить в нее, что я поступаю неправильно, но мужская рука мягко исследует мое бедро, и я уже чувствую прилив многообещающего тепла между ног. Сладковатый мужской запах с ноткой свежести дурманит меня. Как легко ему поддаваться. Олег нежен, ласков. В его движениях нет резкости и властности. Он прикасается ко мне трепетно, как к хрупкой статуэтке, которая при малейшей неосторожности может разбиться. Он часто и тяжело выдыхает, лаская меня своим горячим дыханием. Мягко проводит губами вдоль шеи вниз. Расстегивает куртку. Целует ключицы и маленькую впадинку между ними. Проводит по ней языком. Вырез на моей одежде позволяет это сделать. В голове уже мелькают сцены, где мы купаемся в заливах нежности, а волны страстной неги укрывают нас с головой. Мысль о возможной близости с этим мужчиной уже не кажется мне такой постыдной и невероятно греховной. Теперь она кажется желанной. Почему нет? Разве собственный муж хранит мне верность? Олег, если Руслан узнает, что я позволила тебе... Он мне член оторвет, я знаю. Но только не проси меня остановиться, не смогу уже. Его широкая ладонь настойчиво изучает новые изгибы. Мужская рука касается коленки, задерживаясь на несколько мгновений, а потом мягко скользит вверх, забираясь под подол и поглаживая бедро. Да, короткое платье, возможно, не самая уместная одежда для такой погоды, но я решилась. Я думала, Олег, как и Руслан, накинется на меня резко и голодно, но он никуда не торопится. будто смакует каждое прикосновение ко мне, посылая трепетные сигналы по телу, и улыбается, и трется немного отросшей колкой щетиной о мою ладонь, которой только сейчас с удивлением это осознаю. Я поглаживаю его щеку. Прислоняюсь лбом к его лбу, игриво бодаясь и чувствуя, как он заставляет меня повернуть голову, мягко целую за ушком. И прикусывает мочку. Размеренное горячее дыхание, как ожог, горит на коже. Трепетные волны дрожи спускаются к пояснице. Плавно стекают, покалывая тысячей острых иголочек. Его губы мягко скользят вверх по шее, накрывают мой рот. Меня словно током бьет от мужской нежности. Не помню, чтобы я вообще когда-либо ощущала себя таким маленьким, хрупким цветочком. В тишине улавливаю едва различимый напряженный шепот. Я загоню собак и пойдем в дом. Олег вернулся скоро и за руку потянул меня наверх. Рывком стянув с себя футболку, отбросил ее в сторону. Наши взгляды скрещиваются. Мы с ним словно в другом мире, и только вдвоем. Никого вокруг. Лишь дождь барабанит по стеклу, оставляя мокрые дорожки, смывая с моей души все сомнения. Я уверена, этот Олег настоящий, а не тот шутник, к которому я привыкла. Он нежный, обходительный. Каждое его прикосновение наполнено священным трепетом, и у меня рвет крышу от этого. Сердце просто вулканом взрывается в сладких потугах, и горячая приторная лава теперь течет, заживо сжигая остатки моего самообладания и желания просто забыться. Теперь просто забыться — это значит стать нужной, чувствовать себя желанной, женщиной, которой дорожат, на которую смотрят с восхищением и вожделением, когда пальцы горят от жарких прикосновений, а нам двоим все мало. И ко всему этому просто совсем неподходящее слово. Голова уже отключается, и я начинаю чувствовать сердцем, отметая неуместные рассудительные отголоски. Не хочу сейчас возвращаться в действительность. Я потом всегда успею окунуться в безбрежный океан лжи и грубого одиночества. А сейчас я буду наслаждаться каждым мгновением своего полета в сладкую пропасть и его трепетными прикосновениями. Как предохраняемся, врывается в мои мысли натянутый мужской голос, уже в который раз за сегодняшний вечер ласкающий мой слух так самозабвенно. Отвечаю кратко и по существу. Я пью таблетки, но очень настаиваю на презервативах. Ненавижу эти резинки, накрывает мой рот своим, тут же проникая внутрь языком. Ведет по зубкам и скользит дальше, лаская небо. Кроме безумного возбуждения, неутоленного голода, я чувствую еще и небольшую неловкость. Застенчиво смотрю на Олега и тону в томной зелени его потемневших глаз. Когда Олег, толкая меня к кровати, налегает на меня и тяжестью своего тела заставляет улечься на спину, я уже ни о чем не хочу думать. Я уже ничего не желаю, только лишь чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Его губы всегда прикасались ко мне с таким священным трепетом, а язык ласкал разгоряченную кожу. И чтобы на неудержимые мощные толчки этого голодного мужчины отныне имела право только я.